гигантские силы были сконцентрированы для нанесения внезапного удара по Германии и Румынии. Но даже один удар по Румынии был бы для Германии смертельным. 1968-1981 годы. Конец первой книги. Владимир Буковский. Монумент человеческой слепоте. Когда я впервые встретил Виктора Суворова, он уже бредил этой книгой, сыпал цифрами и фактами. Буквально ни о чем другом говорить не мог. Но изложить все это на бумаге не решался еще много лет. То ли не до конца верил собственным выводам, то ли боялся испортить идею, не надеясь, что его услышат. Еще не были написаны ни «Аквариум», ни «Спецназ», принесшие ему мировую известность. И только-только вышла его первая книжка, сборник армейских сюжетов «Рассказы освободителя». Собственно, из-за этой книжки мы и встретились. Так случилось, что редакция «Лондонской Таймс» прислала мне ее на рецензию, и я оказался чуть ли не единственным, кто похвалил ее в печати. Смешно вспоминать теперь, но в те далекие годы антикоммунизм, да и просто негативное отношение к Советскому Союзу были вроде дурной болезни в глазах западной интеллигенции. И честный бытописатель матерого социализма не мог рассчитывать не то что на признание своего таланта, а и просто на рецензию. Лишь немногим из нас удалось к тому времени пробить брешь в стене молчания. Виктору же было еще труднее, чем нам. Ведь даже мне какая-то левая мразь в одном телевизионном споре осмелилась намекнуть, что, мол, некоторые люди могут расценить мои взгляды как предательство своей страны. Но то было однажды, и мне с моей биографией легко было разделаться с такой пакостью. Ему же с самого начала пришлось жить с этим бессмысленным клеймом. К тому же, приговоренный заочно к смертной казни, он был вынужден находиться под постоянной охраной, считаться с требованиями своих ангелов-хранителей и, соответственно, не мог ни отстаивать свои взгляды публично, ни рекламировать свои книги, ни просто встречаться с журналистами. Даже свое настоящее имя не мог он назвать до недавнего времени, чем, разумеется, не приминули воспользоваться советские прихвостни, утверждавшие, что никакого Виктора Суворова не существует в природе, а книги под этой фамилией просто пишет британская разведка. Словом, долго не решался он приступить к ледоколу, потому что для него это была не просто книжка, а дело всей жизни. И не было бы никакого Виктора Суворова, не было бы ни аквариума, ни спецназа, ни рассказов освободителя. А был бы всего лишь офицер ГРУ Владимир Резун, свято веривший, что служит своему народу и своей стране, воруя западные секреты, если бы не вот эта книга, которую вы сейчас держите в руках. А точнее сказать, если бы не то потрясающее открытие, которое в ней содержится, и которое перевернуло жизнь обычного советского офицера. Воспитанный в семье фронтовика, иначе он и не мог прореагировать, узнавши страшную правду о священной войне. Из-за этого и убежал, остался на Западе, обрек себя на жизнь с клеймом предателя, без малейшей надежды когда-либо увидеть своих родных, друзей. Все это, чтобы только донести до людей открывшуюся ему правду. А произошло это, по его словам, совершенно случайно. Уже в академии получилось так, что лекции по военной истории следовали сразу после лекции по стратегии. «И вот», — рассказывал он, «сижу и слушаю о том, что если ваш противник готовится к внезапному нападению, то он должен будет стянуть свои войска к границе и расположить свои аэродромы как можно ближе к линии будущего фронта. Мне рассказывают, что Сталин в 1941 году был к войне не готов, допустил много серьезных ошибок, в частности, расположив свои аэродромы прямо на самой границе с немцами, стянув туда свои лучшие части.